Загадки сфинкса. Великая китайская стена. Суровость Китая так похожа на глупость Китая. Скорее всего, эта суровость лишняя в современном мире и не нужна. Так же, как Великая стена не уберегла старый Китай, так суровость не убережет и современный. Гонконг. Видимо, неоспорима современность Гонконга. А против нее стоит устарелый Китай Си Цзиньпиня. Так, видимо. В период опиумных войн у Китая были огромные армии орды. А что если в сверхсовременных аппаратах убийств сидят не храбрые китайцы с заячьими сердцами? Тогда их армии грош цена. Русские хороши тем, что свято верят в то, что их хотят поработить, и поэтому русские крепки духом. Такая история, какая произошла с Бутиной, нас укрепляет в том, что мир желает нам зла. Так же, как и история с отравлением, якобы, Скрипалей. Отдайте наших Скрипалей, британцы! Далее следует размышление о Великой Китайской стене. Позднее не уберегла французов линия Мажино, АГДР, Берлинская стена. От завоевания приходящими из Великой степи не уберегла. Сейчас экономика Китая не убережет Китай. Великая Китайская стена должна быть в душах, а ее нет в китайских душах. Они трудящаяся нация. Труд – это не достоинство, это скорее порок. Как взвешивать государство? Где лучше живется? В трудящихся странах или в нетрудящихся? Китайская стена – модная архитектура. Но столетиями строили, степняки ее огибали. Куда там она тянется, сколько в ней километров – неважно. Ее упрямо строили, как нынешнюю китайскую экономику. Поняв однажды, поймут однажды, что сами устарели. Всю новейшую историю строят одно и то же – китайскую стену. Китай. Китай приписывает себе и население, и достижения. Много пишут об успехах Китая и в экономике, и в строительстве, и в армии, и, мол, сколько у них населения. Мы ведь все верим, что у них 1400 миллионов населения, не так ли? Вы все верите? Я так не верю. Думаю, много, миллионов 600-700 есть. Китайцы любят приписывать. Я не так хорошо, как хотелось бы, но знаю китайскую историю и их методы тоже. Они всегда приписывали, пугая своим якобы могуществом соседей-варваров. У меня такое чувствование, что многие китайцы хотели бы, чтобы их режим пал. Вы думаете, там всем прекрасно живется? И эти люди, расстреливаемые публично, все преступники? Я как-то тихонько сомневаюсь. У меня такое впечатление, что в скорости Китай грохнется на свои большие колени и будет долго ковыряться в своей кровавой междоусобице. А потом на его месте образуются три, скорее, государства. Пока это только что называется чуйка. Но правдоподобные статьи о том, что в Китае меньше населения, чем они себе приписывают, уже есть, и их немало. Я, вообще-то, за союз России с Китаем. Больше нам не к кому податься. Но не мешает понимать, что случится в будущем. Не мешает различать под блестящими китайскими видеороликами реальную реальность. Китай 2. В Китае нехватка сельскохозяйственных ресурсов, чрезмерная эксплуатация земель, сильное загрязнение почвы. Испокон веков в Китае было три стратегических вида продуктов – рис, кукуруза и пшеница. Начиная с 2015 года к ним прибавился картофель. Пшеница в основном выращивается в северных районах Китая. Там проблема с водой. Ресурсы подземных вод ограничены и выбраны. Поэтому пшеницу стали заменять картофелем. Чрезмерное использование химикатов. Обеспечение продовольственной безопасности является основной задачей. Деградировало более 40% пахотных земель, то есть 24,5 миллиона гектаров. Импорт продуктов составляет 15% от всего продовольствия в стране. Великая Китайская стена 2. Чтобы понять Китай, нужно изо всех сил стараться и понять Великую Китайскую стену. Она не для обороны построена. Она не для чего. Это ложно понятое механическое подражание европейским крепостям. Кстати, в один из моментов истории стена так и называлась – крепость. Интересно, что участки Великой Стены, сохранившиеся до нашего времени, были все построены в основном при династии Мин, 1368-1644 годы. От заставы Шаньхайгуань на берегу Ляодунского залива Желтого моря до заставы Юньмэньгуань на стыке современных провинций Ганьсу и Синьцзянь Уйгурского автономного района она простирается, ее останки простираются. До династии Мин все упоминания о стене – это сказки. Стены не было, или за стену считают сейчас отдельное укрепление. Обратим свой взор на другую отдаленную от Европы державу того мира – на Россию. В 1479 году царь Иван III пригласил из Италии архитектора Аристотеля Фиораванти. В 1487-1489 годах в России уже строили многие итальянские архитекторы – Марко Фрязин, итальянец в переводе, и Пьетро Антонио Салари. Известный еще Оливис Фрязин, Бон Фрязин. Московский Кремль повторяет замок Сфорца в Милане вплоть до малейших деталей. Китайская стена с ее башнями также повторяет итальянскую архитектуру. И время одно, и постройки Кремля, и постройки стены при династии Мин. Ценность стены как оборонительного сооружения подвергалась сомнению уже во времена, когда она создавалась. Враг находил слабо укрепленные участки или просто подкупал стражу. Китайцы подшучивали над своей стеной. Как только объявлялось, что стены будут строиться на востоке, обязательно сообщалось, что орды варваров напали на западе. Ценность Кремля как оборонительного сооружения также оставляет желать лучшего, проще говоря, была никакая. Еще в 1521 году при нашествии Мухаммед-Гирея крымская армия появилась в виду Москвы, не дошли 2 километра. Следовательно, не стены Кремля остановили крымчаков. В 1571 году поход под началом хана Девлет-Гирея завершился сожжением Москвы. В плен были уведены 60 тысяч невольников. Итальянским архитекторам, вероятно, было приказано сосредотачиваться на соборах, а не на оборонительных стенах Кремля. Еще два примера. В 1610-1612 годах Кремль был занят польско-литовским гарнизоном Александра Гонсевского. 2 сентября 1812 года в Кремль вошла армия Наполеона. Глубоко периферийные страны, Китай и Россия, по обезьяне построили себе современные европейские укрепления, но пользоваться ими не умели. Поэтому Великая Китайская стена никакая не загадка, она феномен, известный и понятный нам сегодня. Психология воровства китайцами достижений других цивилизаций при династии Мин уже существовала. А про Кремль уместно вспомнить философические письма Чаадаева и добавить к царь пушки, из которой никогда не стреляли, и царь колоколу, который никогда не звонил. Кремль – самую крупную в мире крепость, которая никого не защитила. ДНК и генотипы. Основная терминология – дезоксирибонуклеиновая кислота, общие сведения, ДНК. Своеобразный чертеж жизни, сложный код, в котором заключены данные о наследственной информации. Это сложная макромолекула, способная хранить и передавать наследственную генетическую информацию из поколения в поколение. ДНК определяет такие свойства любого живого организма, как наследственность и изменчивость. Закодированная в ней информация задает всю программу развития любого живого организма. Генетически заложенные факторы предопределяют весь ход жизни как человека, так и любого другого организма. Искусственное или естественное воздействие внешней среды способно лишь в незначительной степени повлиять на общую выраженность отдельных генетических признаков или сказаться на развитии запрограммированных процессов. Генетика – наука, изучающая наследственность и изменчивость организмов. Ген, с точки зрения генетики – участок хромосом, определяющий развитие у организма одного или нескольких признаков. Генотип – совокупность всех генов организма. Вообще-то это расизм или очень похоже на расизм – генетика. Сейчас генетика, ген, ДНК, генотип Очень модная терминология. Вошла в словарь среднего человека. Многие болтливо рассуждают об этих терминах, жонглируя ими и оперируя законами основателя генетики Менделя. Кажется, их три. Но спустимся на Землю. Речь, видимо, идет лишь о составе плоти человека. А какая часть плоти человека, если сознание принадлежит к плоти, а это не так, скрывает в себе сознание, мы не знаем, человечество не знает. ДНК, с моей точки зрения, это состав плоти человека, состав его каркаса, который он таскает за собой повсюду и обречен таскать до самой смерти. В ДНК заключены данные о мясе и костях, и только. А загадки человека, гениальность, сумасшествие никак не отображаются в ДНК. Чертеж плоти человеческой, да, наверное, и то не факт. То, что искра Божия, сознание, разум, гениальность или сумасшествие никак не отображены в чертеже жизни, в ДНК, печально, конечно, для человечества. Нам еще долго карабкаться на вершину. Пока мы не откроем, что есть сознание, генетика останется модным заблуждением. Еще одним заблуждением. Что нам плоть человеческая? Мы знаем, как ее воспроизвести естественным путем больше, чем есть плоти на планете. Уже около 8 миллиардов человеков. Там не нужно. Поэтому генетика никуда нас не ведет. Это очередной тупик. И очень скучный. Да, а самое модное в терминологии генетики словечко – это гаплогруппа. Википедия. Гаплогруппа – группа схожих генотипов, имеющих общего предка, у которого произошла мутация, унаследованная всеми потомками. Обычно однонуклеотидный полиморфизм. Охуеть можно, как каста ученых умеет запутать следы с целью придать себе значимость. Так римские авторы шарлатанили народ. Гаплогруппа в популяционной генетике человека, науке, изучающей генетическую историю человечества, большая группа схожих гаплотипов. Рядом под титром. Гаплогруппа русских. Такое задиристое объявление. Кроме описания гаплогруппы, сертификаты и карты миграции вам пришлют генеалогическое древо. Этот тест предназначен только для мужчин. 12 600 рублей МИД ДНА. Вот и рубли появились. А то гаплогруппа. Рубли. Мусор. И третья загадка сфинкса. Что делать с мусором? Нигде его не хотят. Ну и правильно делают. Справедливо будет никуда мусор не вывозить, не собирать его воедино на свалках, коллекторах, как сейчас говорят, а уничтожать его там же, где его производят. Подомно. Подомно будет справедливо. Каждый получает столько горелого воздуха, сколько его мусор произвел. Когда-то в каждом доме, или в очень многих, была котельная. Топили углем, или чем там, мазутом. Стояли манометры, сидели парни или тетки, и следили за топками, где сжигали уголь или мазут. Нужно вернуть котельные. Новые дома строить только с котельными. За последние десятилетия искусство сжигания чего-либо стало современнее. Новейшая техника позволяет что хочешь сжечь. Есть же крематории. А что, если ту же технику употреблять при сжигании мусора? Когда мусор будет утилизироваться на местах, заткнутся те, кто не хочет принимать у себя московский мусор из столиц и мегаполисов. И в самом деле зачем? Отпадет необходимость. Одновременно можно будет решить проблему отопления домов. Центральное отопление с радиаторами давно устарело. Вот сижу как старый Эдип, только не в хитоне, и решаю загадки сфинкса. Представьте. Представьте себе, как в теплой котельной сидит длинноволосый панк или тетка, читает книгу, время от времени взглядывая на манометр. Человек – небольшой бог в иерархии богов. Лошадей в современном мире нет. Их заменил автомобиль. Ищите их на улицах. Их нет. Их нет. Их нет. Лошадь была загадкой. Спарившись с человеком, они вдвоем покорили мир. Но автомобиль – тоже загадка. Пусть это автомобиль изобретено и построено человеком, но как человек изобретен и построен создателем, так и автомобиль, ну и что? Автомобиль ведь силен и движется, он повсюду заменил лошадь. По отношению к автомобилю человек – создатель. Нет ее душистого дерьма на дорогах. А там, где еще есть, это считается отсталые регионы, вдыхаем ностальгически. Запах душистого травяного дерьма. Лошадь изгнана и как средство передвижения заменена превосходящим ее по силе и скорости сотни раз автомобилем. Огромное изменение в мире. Предыдущая революция произошла 1000 лет тому назад, когда человек приручил лошадь. А нынешняя революция постепенно овладела миром, когда человек придумал автомобиль и довел его до нужного ему совершенства. Создатель, бог по отношению к автомобилю, человек — лишь небольшой бог в иерархии богов. Человек еще и авион изобрел и довел до состояния летаемости. У человека кое-что получается, но не все. Тоска по лошади до сих пор посещает человека. Тоска по лошади. Конец фильма. 2020 год. Сижу на минус втором этаже медицинского центра. Яркий свет. Повсюду крупные и дремучие орхидеи белого и лилового цветов. Горит вдали на стене плазменный телевизор, навязывая общеевропейскую вечную жизнь. Извиваются красотки, мускулистые и пружинистые кавалеры. Сидящие и ждущие, как и я, своей очереди на облучение, я заметил, по прошествии некоторого времени исчезают, их сменяют иные лица. Все это богатые люди. Либо они вылечиваются, либо умирают. Человечество, как правило, не замечает их потери. Молчаливые уборщицы-азиатки в передниках смахивают совки невидимую пыль. Еще несколько месяцев тому назад доступ на минус второй этаж был свободен. Теперь для того, чтобы спуститься в этот красивый и элегантный ад, требуется заявить о себе в регистратуре, как в тюрьме. Сообщить имя, отчество и фамилию, день, месяц и год рождения. Только тогда, обнаружив те же данные в компьютере, девушка-юноша в белом халате пойдет и активирует вам лифт. Так бы, и сидел в этом приглушенном предбаннике смерти, никуда не торопясь, листая никому, кроме приговоренных к смерти, ненужные журналы Forbes, Огонек там и им подобные. Но выходит главный экзекутор, оператор Валентина. Прошу вас. Иду вглубь пещеры и ложусь лицом кверху. И на голову мою надевают маску и прищелкивают маску к операционному столу. И включаются лучи. И я начинаю, не торопясь, считать. Сотен немного, это же операция. Подумал. В истории осталось бесчисленное количество организаций, в которых участвовали люди прошлого. Жиганы, уркаганы, куклукслан, банды мексиканских подростков в Лос-Анджелесе, гестапо. У них были свои правды, свои одежды. Их девушки в примитивных крепдышиновых платьях. В крепдышиновых платьях. Помню всплеск юбки в клипе к песне Леонарда Коэна «Dance me to the end of love». Придет Фифи. Попрошу ее, чтобы нашла мне этот клип. Он еврейско-цыганско-сербский задолго до кустурицы.